for a presentation. We all know our presentation. Chess and restoration. Side by side, we said that his sister might. And find out what is your fate. Great in your blood. Эпилог. Рой. Кевин просыпается. Он смотрит вниз и видит, как бронзовая рука торчит из его груди. Он не понимает, почему он висит на стене и какого хрена он проткнут таким олиповатым настенным украшением. Еще он не понимает, почему его сердце валяется на полу рядом с ним. Кевин рассматривает пейзаж леса за дверью и впитывает чудесный утренний бриз. На улице слышится пение птиц. Он подумал, что это был замечательный день, если бы он не был проткнут насквозь. «Почему я не умер?» – говорит сам себе Кевин. Он осматривает гостиницу, но не видит ничего особенного. Он вообще не уверен, есть ли тут кто-нибудь. «Эй!» – говорит он громче, пытаясь выяснить, слышит ли кто-то его. «Я еще жив!» Он слышит ворчание. Джейсон открывает глаза и чешет лоб. «Ага», – отвечает он. «Я тоже жив». «Чё за хуйня происходит?» – спрашивает Кевин. «Что эта хрень сделала со мной? И почему я все еще жив?» Джейсон вставляет палец в пулевое отверстие. Пуля легко прощупывается внутри, но он не чувствует никакой боли. «Да хрен его знает!» – Джейсон делает большой глоток скотча. Джейсон идет наверх и надевает штаны. Выходит на балкон, закуривает сигарету, любуется необъятной глубиной леса и делает еще один глоток скотча. В доме Кевин говорит: «Ты можешь снять меня?» Джейсон его не слышит. «Эй-эй-эй, я тут как бы застрял!» Кевин пытается спуститься сам, но он не может вытащить большой палец бронзовой руки из раны. Поэтому он висит какое-то время так и ждет, пока Джейсон не спустится и не снимет его. Но этого не происходит. Он видит, как что-то идет к нему навстречу. Это Стефани. Шатаясь, она как зомби входит в дом и улыбается Кевину. «О, говорит Стефани. «Стефани!» – ошарашенно произносит Кевин. «Ты тоже жива? Ты в порядке?» Стефани шатается взад-вперед около него, и глаза закатываются вверх. «Ты можешь помочь мне спуститься?» – спрашивает Кевин. Она продолжает шататься. «Стеф, ты в порядке?» Она смотрит на него. «Кевин...» Затем она обвивает его руками. «О, Стеф, спасибо! Так, если ты чуть-чуть приподнимешь меня, я думаю, у меня получится выскользнуть из этой штуковины». Стефани гладит его по бокам. «Кевин...» Она целует его соски сквозь рубашку. «Я люблю тебя. Я всегда любила тебя». «Ты что ты делаешь?» – спрашивает Кевин. «Я хочу тебя», – говорит она, снимая свои штаны. Она карабкается к нему, держась за бронзовую руку, а затем трется об его пенис, чтобы он встал. «Отпусти меня», – говорит Кевин. Она открывает рот, чтобы поцеловать его, но он отодвигает голову назад. Сквозь рот он видит, как солнце светит сквозь дырку в черепе. «Это что, зубы?» – говорит Кевин, когда Стефани силой вставляет его член себе в вагину. Вагинальные зубы Стефани царапают его пенис, пока они занимаются любовью. Кевин съеживается, когда она прижимает свою изуродованную голову к его щеке. Этот секс ему не нравится. По ощущениям, это как будто девушка с огромными зубами и маленьким ртом делает минет. Рейнджер заходит в дом и видит, как девушка-тинейджер с половиной головы трахает насквозь проткнутого парня, висящего на стене. Он снимает очки и глядит на них. Кевин видит мужчину из-за плеча Стефани. «Вы можете помочь мне спуститься?» – просит о помощи Кевин. Рейнджер не говорит ни слова. Он проходит мимо них в гостиную. Он видит серое тело, разорванное на куски. Потом он видит, как голова пацана-лобстера висит на стене и смотрит на него. «Ну, похоже, ты получил, что заслуживал», — говорит Рейнджер отрубленной голове. Его голос низкий и грубый. «Жалкий ты, сукин сын». Джейсон спускается вниз. Он продолжает пить скотч и облокачивается на стену. «Ты парень Ноланов?» – спрашивает Рейнджер. «Ага», – отвечает Джейсон. Тебе придется пройти со мной. Рейнджера зовут Рой, и он единственный, кто отвечает за этот регион. Никто из других рейнджеров не хочет работать даже и близко с этим районом. «Есть нечто забавное в этих лесах», — рассказывает Рой. «Люди, которые приезжают сюда, испытывают серьезные трудности в том, чтобы умереть». Рой снимает Кевина и Стефани со стены. Он заставляет Джейсона собрать все части тела мутантов и сложить их в тачку. «А вы можете отвезти нас в больницу?» – спрашивает Кевин. Рейнджер машет головой. «Вы уже никогда не сможете покинуть это место», – объясняет Рой. «Если покинете, то умрете». Он рассказывает им про Дездемону и Кристал. Они умерли, потому что покинули границы леса. «Если не хотите покончить, как они, то вам лучше пойти со мной». Рик на дереве. Он все еще вертикально нанизан на ветвь сосны, которая вошла в его вагину и выходит изо рта. Всю ночь он пытался освободиться. Пытался двумя руками подтянуться вверх по ветви. Кора дерева царапала его язык и рвала внутренние органы до того, как он успевал вылезти из своей западни. Его силы заканчивались, и он вынужден был начинать заново и соскальзывал обратно вниз. Они пошли за Риком, когда Джейсон рассказал Рою о том, что случилось с ним. Рой настаивал, что Рик еще жив, и он был прав. Они отрубили ветку и вынули ее из него так быстро, насколько это возможно. Рою было плевать на повреждения внутренних органов. «Ты уже мертв», — объяснил он Рику. «Тебе больше не нужны внутренние органы». Рик не может говорить. Он тупо кивает и слушает, пока грязная мякоть, которая когда-то была его органами, вытекает из его вагины. Рой ведет четырех подростков вглубь леса. Они набрали запасов из дома, запаковали их в мешки, которые повесили через плечо. Джейсон толкает перед собой тележку, полную частей тела, вслед за рейнджером. Рой ведет их в маленькую деревню высоко в холмах. Деревня состоит из маленьких хижин и полуразрушенных домиков. Жители деревни медленно выходят из своих домов, чтобы посмотреть на подростков, протягивая им руки для знакомства. «Они такие же, как и вы», — рассказывает Рой. «Когда-то они умерли в этом лесу и теперь не могут его покинуть». Кевин осматривает их плоть. Они изуродованы. Их конечности когда-то были оторваны, а сейчас криво пришиты на место. У них не хватает мяса на теле. Они деформированы и покалечены, как ожившие жертвы автокатастроф. Джейсон и Кевин смотрят, как уродцы хаотично собираются вокруг них. Они тянут к ним руки и поглаживают их тела. Когда они дотрагиваются до новичков, они стонут и хрипят, принимая их. Подростки отскакивают от жителей с омерзением, будто бы они прокаженные. Лесной рейнджер подталкивает их в спины и улыбается. «Добро пожаловать в новый дом», — гордо произносит он. Конец романа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Люцифер Должанский.